Глава 28. Он ничего ей не объяснил на утро, только спросил. Она была здесь? Кира, закусив губу, кивнула головой. Кирилл поморщился, поцеловал ее в лоб и, больше ничего не добавив, взялся за приготовление завтрака. И она так и не поняла, что означало его поведение. «Сегодня выписывают Рудика. Катя и Таня организовывают небольшую вечеринку. Я постараюсь подтянуться, но... Но у тебя много работы». «Не только. Лиза. Она хотела встретиться». Кира вздрогнула, отгоняя от себя безрадостные мысли. По крайней мере, Кир ничего не скрывал. Вот что было бы действительно невыносимо. «Понятно. Тогда я буду отдуваться за нас двоих», — пошутила, зябко потирая плечи. «Как же все-таки хорошо, что с Рудольфом все обошлось». «Да, он классный». И вроде бы Кирилл поддерживал беседу, не отмахивался от нее и не пытался свернуть разговор побыстрее. Но только Кире все равно казалось, что мысленно он находился где-то очень далеко, не с нею. О чем он думал в этот момент? Рассматривал ли возможность возобновления отношений с бывшей, несмотря ни на что? Любил ли ее после всего, что та сделала? И кем была для него она, Кира? «Ну, ты чего не ешь? Уже выходить пора». «Не хочется что-то». Обменявшись еще парой ничего не значащих фраз, они разъехались каждый по своим делам, так ничего и не прояснив. Кирилл не вдавался в подробности их с Лизой разговора, а Кира не считала себя вправе задавать вопросы. Их отношения лишь только зародились, и Кир ей ничего не обещал. Более того, он четко дал понять, что хочет всего лишь попробовать, а значит, ей определенно не следовало терять связь с реальностью, так безоглядно впуская в сердце мужчину. Чем она вообще думала? Сколько еще жестоких уроков должна преподнести ей жизнь, чтобы хоть чему-то ее научить? Ненадолго Кире удалось отвлечься от своих невеселых мыслей. Конец квартала, горячая пора в любой фирме. Отчеты, сверки, таблицы, работа поглотила ее с головой. Но по возвращению домой тянущая боль за грудиной вернулась с прежней силой. Это были самые ужасные часы в жизни девушки. Часы неизвестности. Совершенно невольно рука тянулась к телефону. Ей так хотелось позвонить Кириллу. Сама не знала, зачем. Возможно, чтобы рассказать, как сильно успела его полюбить, или пообещать, что никогда его не обидит, никогда не предаст. Или закричать, чтобы он не ходил навстречу к той, чужой женщине. Ведь Лиза его не любит и не любила, наверное, никогда. Разве любя предают? Господи, ну почему он согласился пойти к ней? Почему? Кира вскочила с дивана, зарылась руками в волосы и затравленно осмотрелась. В отсутствие Кирилла даже их шикарная квартира уже не казалась такой красивой. Без него все было не так. Ей ничего не хотелось, полнейшая апатия. Из оцепенения Киру вывел приход Катерины, которая, радостно улыбаясь, позвала ее помочь с подготовкой квартиры к приезду Рудольфа. Девушка безропотно согласилась, лишь бы хоть как-то скоротать время до прихода Кирилла. «А нам повезло, что Рудик прямо из больницы поехал в галерею. Не то бы ничего не успели. На работе полнейший завал, еще и пожарники с проверкой нагрянули, представляешь? План, что ли, не выполнили?» «Может быть. Конец месяца все же. Догоняют». «Ага. Ну, так вот, если бы не срочные дела в галерее, сюрприз бы точно не удался. Ну, а ты, Соля, чего такая невеселая? Выписали твоего ненаглядного?» Сверкая счастливыми глазами, обратилась Катя к подруге. «Да, обошлось. Ариша? Таня, вы цепляйте гирлянду. Как думаешь, этот мольберт можно отодвинуть немного в сторону, чтобы вытащить стол?» «Почему нет? Даже если на нем свежая работа, за неделю краски давно просохли. Тащи», — равнодушно пожала плечами Соломея. Кире показалось, что за ту неделю, что они не виделись, оперная дива как-то резко сдала. Девушка перевела вопросительный взгляд на Катерину, та, понимающе кивнула и неуверенно пожала плечами. Видимо, и от нее не укрылось состояние Соли. «Чем это так вкусно пахнет?» — перевела тему Кира. «Я засунула утку в духовку, мариновала в клюквенном соусе со вчерашнего вечера. Должно быть вкусно», — отрапортовала Катерина, сдвигая злосчастный мольберт. Полотно, прикрывающее картину, сползло от движения, а потом и вовсе упало на пол. «Ничего себе!» — с благоговением прошептала Катя, разглядывая изображение. Кира вскинула голову и потрясенно замерла. Рядом шумно втянула воздух Соломея, силой ухватившись за ее руку, чтобы не упасть. «Господи Боже! Господи! Это же... это...» «Это ты, Соля!» — обнимая женщину двумя руками, протянула улыбающаяся Ариша. Таня тоже слезла со стремянки, на которой балансировала, цепляя к люстре гирлянду, подошла к остальным женщинам. «Я и не знала, что Рудик пишет такое. Все больше пятна какие-то и полоски, а тут...» «Да более реалистичный портрет. Рука мастера, метра. Абы кто так не сможет. Не нужно обладать специальными знаниями, чтобы это понять». Кира прочитала о Рудике достаточно. Она видела его работы и знала, во сколько их оценивают профессионалы. Но только сейчас осознала, до чего в действительности тот был талантлив. Гениален, как бы пафосно это ни звучало. Никакого авангарда. Голый реализм. Будто бы фотография, написанная с такой любовью, что она на расстоянии двух шагов кожей чувствовалась, мурашками по телу шла, заставляя волосы шевелиться. «О, Боже! О, Боже!» — как заведённая повторяла Соломия. Рука пожилой женщины метнулась к шее и сжалась на вороте блузки, будто бы та душила ее. «Как же он тебя любит, Соля! Какой же вы будете замечательной парой!» — едва слышно прошептала Катерина. Входная дверь хлопнула. «А вот и пироги прибыли!» — раздался зычный голос депутата от двери. «Что-нибудь произошло?» Уже тише добавил он, сканируя пристальным взглядом одну женщину за другой. «Нет, Костя, нет». Катерина пошла мужу навстречу, обняла за пояс, доверчиво прижалась к груди. «А почему у тебя тогда глаза на мокром месте?» — поинтересовался Константин куда-то в золото волос жены. Прикрыл глаза с наслаждением, втягивая их потрясающий, давно изученный аромат. «Нет-нет, ничего. Просто порадовалась за Солю и Рудика. Мы все порадовались, правда, девочки? Ты только посмотри, какой он портрет написал». «Ой, а вдруг он готовил сюрприз?» — широко распахнула глаза Катерина. «Тогда нам стоит его накрыть и сделать вид, что мы ничего не видели», — вынесла рациональное предложение Ариша. «Наверное, он подарит его Соломии, когда будет делать ей предложение», — захлопала в ладоши Таня. Соломия пошатнулась, но Кира успела в последний момент ее подхватить и усадить в кресло. «Да что здесь, черт побери, происходит?» «Он уже делал мне предложение, Танечка. Много-много раз делал. Только поздно уже», — каким-то мертвым голосом заметила певица. Ариша, как ласковый кот, уселась у ног женщины и положила ей голову на колени. «Почему же поздно, Соленька? Вы такие молодые, красивые, влюбленные, восторженно заметила девочка. В силу возраста и присущего ему идеализма она упустила кое-что важное. То, что взрослые, вычислили мгновенно. Катя растерянно посмотрела на мужа, высвободилась из его рук и тоже подошла поближе к креслу. «Соля, ты почему такое говоришь? Что произошло?» «Он меня никогда не простит. Никогда». «Да что не простит?» — с нетерпением топнула ногой Таня. Ариша тоже забеспокоилась. Подняла голову с коленей Соломии Марковны и поймала ее растерянный взгляд. «Что произошло, Соленька? Расскажи!» — попросила она, проведя тонкими пальчиками по влажной от слез щеке. «Когда-то давно, еще до нашего знакомства, у Рудика была связь с одной барышней, а некоторое время спустя мы совершенно случайно встретились и стали встречаться. Влюбились друг в друга, как дети. Хотя мы и были детьми, наверное. Однако вскоре оказалось, что его бывшая дама сердца беременна, и нам пришлось расстаться. Точнее, я выгнала его, прогнала, наговорила кучу всего, гадостей наговорила, от боли и по неопытности. Примерно как Таня Алёшке. Вот Рудик до недавних пор и думал, что я не могу ему простить именно тот давний эпизод. А я даже не догадывалась об этом, понимаете? Не догадывалась, что он считает меня настолько глупой и ограниченной, Разве стала бы я ломать наши жизни из-за такой мелочи? Разве я бы стала их ломать?» Соломея всхлипнула, вытерла слезы дрожащими пальцами, которые казались такими голыми и беззащитными в отсутствии бриллиантов и маникюра. «А что же случилось на самом деле?» — простодушно спросила Ариша. Соломея Марковна растерянно хлопала глазами, будто бы на несколько мгновений совсем забыла, о чем они только что говорили. Потом тряхнула седой головой, собираясь с мыслями, и продолжила надломленным голосом. «У нас был друг, великий поэт. Не буду называть имени, вы сами поймете. Диссидент. Абсолютно бесстрашный, идейный. Даже тогда, десятки лет назад, он умудрялся оставаться абсолютно свободной личностью. Мог со сцены театра выступить против арестов нашей интеллигенции. Публично обвинил КГБ в убийстве одной известной художницы и диссидентки. Борец. Отбыл 5 лет заключения по обвинению в антисоветской пропаганде. Вернулся. Мы как раз пытались с Рудиком возобновить отношения. С той барышней у них ничего так и не вышло. Ребенок то ли погиб, то ли беременности вовсе не было. Дело темное. Так вот, вернулся поэт. И, конечно же, не прошло и года, как против него вновь выдвинули обвинения. «А Рудик? Рудик-то наш при чем?» — прошептала Ариша. «Тш-ш!» — шикнула на дочь Катерина, сжав крепкую руку мужа в ладони. «А при том, что нас тогда всех допрашивали, угрожали, что если не дадим против того поэта показания, то сами по статье пойдем. По одному вызывали и давили, давили, давили. Ничего святого в этих людях не было. Я отказалась свидетельствовать. Посадить-то меня не посадили, но на 10 лет мне пришлось забыть о сцене. А Рудик? А у Рудика ничего не изменилось». «Значит, он предал друга?» — вскинулась Ариша. «Я так думала. Именно этого и не могла простить Рудольфу, ведь тот поэт, он умер молодым в лагере, и я всю жизнь думала, что Рудик приложил к этому руку. А он? Конечно же, он этого не делал. И я должна была лучше его знать, должна была хотя бы поговорить с ним об этом». «А почему все же поверила?» — вздохнула Катя, прижимая голову женщины к своему бедру в попытке утешить. «О, чекисты умели ломать людей и убеждать в том, в чем им было выгодно. Они подсунули листочек, мол, вот эти и эти уже свидетельствовали, ознакомьтесь. И Рудольф Адольфович Семиверстов в том числе. Это сейчас я понимаю, что это довольно заезженный прием, а тогда... Я ведь впервые с этой стороной жизни столкнулась, и было так страшно, вот и поверила». «Тебе нужно все ему рассказать», — насупился депутат. «Уже, Костенька, уже пришлось». «Тогда я не понимаю». «Он мне этого не простил», — всхлипнула Соломия. «Да я и сама бы себя не простила, если честно». От дальнейшего разговора их отвлек звук проворачивающегося в двери ключа. Все присутствующие в комнате вскинули головы и уставились на вошедшего в квартиру Рудольфа. Кира его даже не сразу узнала. В темном классическом костюме, в тонких стильных очках он выглядел абсолютно другим, холодным и замкнутым. «Сюрприз!» — вяло прокричала Ариша. «Ух ты! Так я и знал, что без сюрприза не обойдется. Ну, как вы тут без меня поживали?» «Да ничего», — ответила спортсменка. «А ты? Ты почему такой весь черный?» «Да вот, скучные дела улаживал. Решил вот ты костюмчик надеть соответствующий». Развел руками Рудик и покосился на ничем не завешенный портрет. «Кстати, давно хотел тебе его подарить. Можешь прямо сегодня и забрать, Соль. Неплохо вышло, по-моему. И вы выбирайте себе, что понравилось. Только вот эту, Сёме, оставьте». Художник кивнул в сторону висящей на стене рамы, пояснив. «Он ее давно заприметил». «И по какому случаю сей аттракцион невиданной щедрости?» — настороженно поинтересовался Костя. «По случаю моего переезда. Я выставил эту квартиру на продажу.